Глава 11. Чудовище покачивалось на высоких толстых ногах, уже все залитое кровью, но не сводило налитых кровью глаз с Ютланда. Никаниэль отчаянно рубил огромным мечом, и с каждым ударом глубокая рана на шее Крагла становилась шире, а кровь хлестала уже бурным потоком, пенилась на земле крупными красными пузырями. Страшнозол закричал со спины. «Мы его сделали!» Крагл взревел, повернулся вокруг своей оси, словно пытался поймать свой хвост, лапы подогнулись. Он рухнул, огромный и такой страшный, что все пятеро долго не решались к нему подойти. Дионисимо, наконец, проговорил неверяще. «Мы его завалили? Я даже целебную кровь не пил». «И я», — сказала чародейка. Никаниэль проговорил устало. «У меня один пузырек остался. Но все-таки мы завалили. Как-то даже не верится. Просто». Он подобрал фляжку и повесил на пояс, а Дионисимо кивнул на молчащего Ютланда. «Он сумел заменить тебя в самый опасный момент». «И жизнь мне спас», — подтвердил Страшнозол и принял удар на себя. Никаниэль сказал убежденно. «Нам повезло. Обыщите эту тварь». Ютланд оперся на дубину. Ярость постепенно уходит, наполовину израсходованная на эту болотную тварь. Он наблюдал, как все четверо осматривают чудовище, вырезают когти, молотом выбивают клыки. Никаниэль попытался вырубить мечом часть зеленого гребня со спины. Не получилось. Тогда он долго и старательно рубил по черепу, пока, наконец, не удалось расшатать и вытащить из морды рог. Страшнозол с торжеством вскинул руку. На ладони блеснул небольшой, позеленевший от сырости, медный ключ. «Нашел!» Никаниэль шумно вздохнул. «Все, теперь быстро в реликварии и запасники, пока нас другие твари не учуяли». Ютланд спешил следом за всеми. Вбежали в огромную пещеру, как ему показалось, но это всего лишь гигантский шалаш из болотных деревьев, кустов и смердящей травы, заброшенной на самую крышу. Страшнозол горестно вскрикнул. В дальнем углу два больших сундука. Оба окованы широкими медными полосами, что стали зелеными от старости. Оба с огромными висячими замками. «Проклятый Крагл!» — процедил он сквозь зубы. «Но почему ключ подходит только к одному?» Дионисимо сказал весело. «Перестань, ты всегда стонешь. Ничего не поделаешь, у темной магии свои законы». Страшнозол сунул ключ в руку Никаниэля. «Сам решай, который открыть». «Чтоб потом ты вопил, что я ошибся?» «Да, я такой». Никаниэль помотал головой. «Открывай сам». «У меня рука несчастливая», — сказал Страшнозол. «Меня в детстве сглазили. Иначе чего бы я с вами ходил?» Ирина сказала. «Дайте открыть Юту». Ютланд отступил. «Нет-нет, мне нельзя, не положено». Никаниэль кивнул. Лицо его стало каменным. Он подошел к ближайшему сундуку и сунул ключ в замок. Еще не успел повернуть, как там лязгнуло, дужка отскочила, замок повис на одной петле. Дионисимо, не утерпев, подбежал и рывком откинул крышку. Ютланд увидел сверкающий меч с искусно украшенной рукоятью и длинным тонким лезвием. Все ахнули. Дионисимо завидующе пробормотал, что надо было идти в разбойники. А Страшнозол довольно захохотал. «Я вам сочувствую, ребята, но это разбойничий, парный». Никаниэль сказал хмуро. «Бери». «Так плюс 11 к боевому духу?» — спросил Дионисимо несчастным голосом. «И столько же к доблести?» «Да», — ответил Страшнозол счастливо. «Это же парный меч доблести. Еще бы один, и я всех порву». Ирина молча вынимала из сундука небольшие огарки свечей. Горят, как ни в чем не бывало. Свет несколько призрачный, но отчетливо виден даже днем, а ночью наверняка рассеивает тьму. «Тебе дать пару штук?» — спросила она Ютланда с участием. Тот покачал головой. «Зачем?» «Это светочи», — объяснила она кротко. «Хранят древнюю мощь. Дивы используют для черного колдовства, а наши маги научились с их помощью создавать уникальные доспехи, уникальное оружие. В сундуке 10 штук, на каждого по 2». Ютланд покачал головой. «Нет, мне оружие еще долго нельзя будет брать в руки. Отдайте кому-нибудь». Наконец, еще из трупа Крагла ободрали все, что можно выдрать или вырубить. Никаниэль огляделся и спросил бодро. «Возвращаемся?» Остальные переглянулись. Страшнозол сказал нерешительно. «А давайте попробуем завалить Драгара». Никаниэль напомнил. «Мы шли только за Краглом». «Да», — сказал Страшнозол. «Но мы его так быстро, что я как-то расхрабрился сегодня». Ирина произнесла медленно. Я, честно говоря, тоже попыталась бы. Мне кажется, у нас хватит силенок и запаса амулетов, чтобы и Драгара отправить вдогонку за Краглом. Но решать вам. Вы впереди и принимаете удар. А я что? Я за вашими спинами». Никаниэль хмыкнул. «Если удар мы не выдержим, то и ты ляжешь. Быстрее, чем все мы. Хотя...» «Что хотя?» — переспросила она. Он помолчал, оглядел всех из-под тяжелых надбровных дуг. «Все так думают?» «А ты, командир?» — спросил Страшнозол. «Я готов», — ответил Никаниэль нехотя. «Но важно, чтобы все были согласны. Ют, ты как?» Ютланд ответил. «Я хочу встретиться с водяником». Все захохотали, шутки все любят, особенно после жаркой схватки. Никаниэль сказал твердо. «Тогда не теряем зря времени. Все забрали. Соблюдаем боевой порядок». Он снова пошел впереди, готовый стойко принимать на себя все удары и бить в ответ, не давая зверю напасть на других членов отряда. Страшнозол теперь к Ютланду проникся самой, что ни есть, симпатией. Шел рядом, сам готовый защищать подростка от всех напастей. Объяснял все о болотной гате. А Драгари сказал, «Это кровная родня дракона, но не летает, понял? Он вообще обожает воду, как не знаю кто. Вон, Никаниэль воды боится и никогда не умывается, а Драгар совсем наоборот. Рыбаки теперь перед каждым выходом в море или на глубокое место в озере молят богов, чтобы Драгар не утащил под воду вместе с лодками. Говорят, даже женщин в его честь топят, хотя, думаю, брехня. Их и так топить одно удовольствие». «А раньше Драгара не было?» — спросил Ютланд. Страшнозол тяжело вздохнул. «Раньше многого не было из этой пакости. А я из корчмы не вылезал. А сейчас?» «Старые боги жаждут вернуться», — важно сказал за их спинами Дионисима. «Слыхал», — ответил Ютланд угрюмо. Огромный ящер выдвинулся из болота, такой темно-зеленый, что Ютланд не сразу отличил бы от скопища ряски и тины, разве что костяной гребень на спине коричневый. Но его можно принять за обломки древесных пней. Мимо такого пройдешь совсем рядом и не заметишь. Но у этого зверя через плечо перевязь, а на ней объемная сумка, чего Ютланд никак не ожидал узреть. Никаниэль в этот раз отважно выступил вперед и закричал хрипло. «Ну что, дохлая ящерица, пришел твой конец? Это тебе не падалью питаться». Ящер повернул голову и уставился в него таким осмысленным взглядом, что Ютланд уже приготовился услышать такую же брань, коей бойцы разжигают злость перед схваткой. Однако зверь лишь страшно взревел и пошел на них на двух задних лапах, огромный как дом, с жуткой пастью, крючковатыми лапами с острыми когтями, тяжелые, защищенные с брюха чешуей, а со спины костяными пластинами. Никаниэль закрылся щитом, уперся покрепче, превращаясь в неприступную крепость из сверкающей стали. Ирина и Дионисима одновременно метнули. Она — шар огня, он — огненную стрелу. Ящер с жутким ревом ухватил передними лапами щит Никаниэля. Ротоборец крутнулся для усиления удара и со страшной силой обрушил острое лезвие на лапу зверя. Драгар страшно взвыл. Перерубленная лапа беспомощно опустилась, а здоровая все еще держала щит. Никаниэль снова занес для удара меч, однако ящер просто обрушил его на голову. Ютланд услышал жуткий скрип и скрежет металла. Никаниэль как будто сразу стал меньше ростом. Ноги погрузились в вязкую землю до колен. Страшнозол рубился со спины, а Ютланд, чувствуя себя намного увереннее с каждой победой над болотными тварями, дважды ударил чудовище в бок, услышал треск ломаемых ребер, и свирепая радость колыхнулась в груди. Ящер оставил ротоборца и повернул к нему жуткую морду. Ютланд с размаха ударил дубиной прямо в лоб. Ящер остановился и смотрел на него остановившимися глазами. Никаниэль орал и рубил мечом, выглядывая из-за подобранного щита. Дионисимо выпускал стрелу за стрелой. Ирина била синими молниями, а Драгар все старался прийти в себя. Однако Ютланд развернулся и со всего маху ударил в голову сбоку. Ящер, хрипло взвыв, тяжело завалился на бок, отчаянно забарахтался, пытаясь встать. Никаниэль и Страшнозол вместе прыгнули ему на голову. Жутко заблистали лезвия. Кровь брызнула рекой, а три меча вместе разрубили огромное горло. Драгар еще ухитрился встать. Все от него разбежались. Однако он сделал три шага и рухнул мордой в зеленую жижу, что за это время образовалось под их ногами. «Есть!» — прохрипел Никаниэль. «Ирина, ищи ключ!» «Неужто мертв?» — прошептала чародейка. «Я тебе говорю!» «Какие же мы молодцы!» — выдохнула она. Ютланд, опершись на дубину, тяжело переводил дыхание. Глаза не отрывали взгляда от огромной туши ящера. Еще дышит. Толстое брюхо вздымается и опадает. Голова огромная. Череп толстый. Как только удалось оглушить такое чудовище. Хорошо подоспели не Каниэль и Страшнозол. Но Аквилон справ. Залог победы в точном подборе бойцов и слаженности их действий. Он передернул плечами. Страшно подумать, что случилось бы, если хоть один из них сплоховал бы, запаниковал, отступил или просто сделал крупную ошибку. Ирина торопливо рылась в сумке. Страшнозол пробовал выдолбить клык чудовища. Наконец Ирина закричала. «Есть! Ключ у меня! Пойдемте смотреть, что он так охранял!» «А что еще в сумке?» — спросил деловито Дионисима. «Да так», — ответила чародейка. «В сундуках должно быть сокровище побольше». Дионисима спросил быстро. «Давайте на этот раз откроем реликварий». «А мы что открывали?» — спросил Страшнозол. «Разве не запасник?» Никаниэль сказал нетерпеливо. «Какая разница? Что бы мы ни открыли, все равно пожалеем, что выбрали то, а не другое». Ютланд в разделе добычи не принимал участия. Его дело сопеть в тряпочку, а взяли потому, что место пятого оставалось пустым. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Все четверо галдели, суетились, словно куявы, а не гордые артани. Наконец там послышался щелчок. Затем один вопль восторга и три вздоха разочарования. Никаниэль гордо вытащил из ящика и вскинул над головой длинный меч и большой, как дверь, щит. Его поздравляли. Никаниэль перехватил взгляд Ютланда и сказал счастливо. «Меч и щит доблести. Мне повезло». «А нам не очень», — пробормотал Страшнозол. «Самострел титана и двуручный топор титана». «Хм». Ирина сказала сердито. «А 45 светочей? Нам еще никогда столько не выпадало». «Да я все свои доспехи сделаю уникальными». Никаниэль спросил Ютланда. «А что хочешь ты?» Ютланд уже выровнял дыхание и ответил мрачным голосом. «Поговорить с водяником». Никаниэль улыбнулся, остальные хохотнули. Только Ирина спросила недоверчиво. «Ты это что, всерьез?» «Да», — ответил Ютланд. «У меня к нему важный вопрос». Никаниэль покачал головой. «Он тебя просто сожрет и выплюнет косточки». «Водяник не так страшен», — вступился Дионисима. «Он же был когда-то человеком, но его окрутила одна хитрая водяница, как вон тебя, Ирина, и он превратился в дива. Не бойся, Ют, он не силен в открытом бою. Другое дело, что болото — его не просто дом, а...» Он умолк и пошевелил пальцами, подбирая слово. Мыкал и мычал. Наконец Страшнозол сказал нетерпеливо. «Он хочет сказать, что все болото ему подчинено. Грязь, вода, лягушки, кусты и травы. Все пиявки и все твари, что живут здесь. Вся жестокая и злая магия, благодаря которой уничтожил народ Дрягвы и создал этих тварей, которых мы с таким трудом побили. Но побили!» Ютланд пожал плечами. «И что? Разве он не ответит?» Никаниэль сказал примирительно. «Ты хорошо дрался, но сегодня нам до водяника не добраться. Думаю, пора возвращаться». Они переглянулись. Страшнозол проговорил в нерешительности. «А что, если попробовать завалить Гораглета или Дархана?» Никаниэль буркнул. «Не наглей, ты же не хотел идти с нами вовсе». «Да это я вас дразнил», — ответил Страшнозол лихо. «Так что, попробуем?» Дионисиму сказал задумчиво. «Вообще-то, пока все идет хорошо». «Слишком хорошо», — сказал Никаниэль. «Где-то удача оборвется. Не хочу даже думать». «Мы его завалим», — сказал Страшнозол. «Драгара завалили, а Гороглет не намного сильнее». «Но опаснее», — предупредила Ирина. «Тех мы успеваем увидеть издали, а Гороглет...» Она запнулась на полуслове. Ютланд уловил далекие подрагивания земли, что приближаются в их сторону. Дрожь становится сильнее, почва уже не дрожит, а трясется. «В стороны!» — прокричал Никаниэль. «К бою! Бить, не дожидаясь команды!»